житие преподобного отца нашего Иосифа Занькиевского. Память 21 сентября, 4 октября. Преподобный Иосиф, по мирскому имени Ларион, происходил из крестьян деревни Обухово Кубинской волости, Вологодской губернии, и родился около 1530 года. В обычных заботах житейских и в земледельческих трудах проходила жизнь крестьянина Илариона. Прожив так полвека, он не скопил богатства, зато не испытывал и бедности. И, вероятно, безвестным крестьянином Иларион кончил бы дни свои, если бы промысел Божий не указал ему иного пути жизни. Различными способами призывает Господь ко спасению избранников своих. Одних обилием милости, других, и это случается чаще, привлекает под свое благое иго скорбями, испытаниями и несчастьями, показывающими верующему всю суетность мирской жизни. Такое испытание послал Господь Илариону. Неожиданно и без видимой причины заболели у него глаза. Много стараний и средств употребил Иларион, чтобы избавиться от своей болезни, но ничто не помогало. Лекари и знахари оказались бессильны бороться с Божьим попущением. Болезнь все усиливалась и усиливалась, и в конце концов Иларион ослеп. Положение его сделалось весьма тяжелым. Работать он не мог, а скопленные ранее средства были истощены на лечение. Страшная нищета и полная беспомощность грозили теперь Илариону. Но он не отчаялся, не пал духом перед таким испытанием Божиим и не пожелал примириться своей горькой участью, как советовали ему родные и знакомые, потерявшие всякую надежду на возвращение его зрения. Все упование свое возложил Иларион на милосердие Божие. Вспомнив евангельское повествование об исцелении слепорожденного, он увидел в своей болезни руку божественного промысла, испытующего его для откровения славы Божией. «Да явятся дела Божии на нем», таков смысл узрел он в своем несчастье. У Илариона родилась надежда на исцеление. Он думал, что если Господь наказал его по своей благой воле, то эта же благая воля может и исцелить его. И вот, оставив врачей земных, он стал ожидать себе избавления от небесного врача, к которому обратился с горячей молитвой об исцелении. Прежде всего, Иларион дал обет каждый воскресный и праздничный день ходить по церквам соседних селений и отправлять в них молебные пения. Чаще всего он молился заступнице рода человеческого Божьей Матери и взывал к бессеребренникам и целителям Косме и Дамиану. И по мере того, как усиливалась его молитва, в нем укреплялась надежда на исцеление, и метущаяся душа его успокаивалась. «Просите, и дастся вам, ищите и обрящите», — сказал Господь. Чего просил и искал Иларион с верою и молитвою, то и получил. Исполняя свой обет в один из воскресных дней, был он за литургией в церкви во имя Василия Великого, что на Едке, и с пламенной молитвой просил Господа об исцелении. Вдруг предстал пред ним муж в белой одежде. Устрашился Иларион небесного видения, но, явившийся, ободрил его и сказал: «Не ужасайся, Иларион, я раб Иисуса Христа, Косма Бессребреник». Затем святой Косма снял нательный крест Илариона, благословил им страдальца и, надев снова, сказал ему: «Отныне ты победишь дьявола и будешь видеть свет». Глубокого благоговения исполнилось сердце Илариона от духовного восторга. Он стоял безгласен, только слезы умиления и благодарности струились по его лицу. Между тем чудное видение продолжалось. Святой Косма сопутствовал Илариону и по пути из храма. Когда, возвращаясь домой усталый и от службы, и от душевных волнений, он остановился отдохнуть в тени под деревом, время было летнее. Чудесный спутник удерживал его, говоря: «Сие место не угодно, пойдем на другое. Есть место, угодное Божьей Матери». Так они миновали селение Обухово, где был дом Илариона, и подходили к деревне Лусниково. Здесь, на сырой лесной поляне, святой Косма сказал Илариону, что на этом месте он узрит славу Божию, и ему откроется тайна. Затем, повелев ему прийти сюда на другой день, небесный спутник стал невидим. Со страхом и трепетом возвратился Иларион домой. Весь остаток дня он провел в молитве и размышлении о дивных делах Божиих, с радостью ожидая явления славы Божией. Когда на другой день он пришел на указанное место, то услышал голоса, воспевающие хвалебные песни Богоматери, и увидел двух мужей, которые ему сказали: «Раб Божий Иларион, иди с нами, мы, бессребреники Косма и Дамиан, и посланных тебе Божьей Матерью, которая за многие твои слезы и молитвы хочет даровать тебе исцеление». Внезапно явилась пред Иларионом икона Богоматери, сияющая солнечными лучами. Святые бессребреники подвели его к иконе и велели взять и облобызать ее. С величайшим благоговением повергся Иларион пред святой иконой и, прикоснувшись к ней своими устами, тотчас прозрел, как будто никогда и не болел глазами. Затем голос, исходящий от святой иконы, повелел ему сказать окрестным жителям, чтобы они очистили место ее явления, водрузили на нем святой крест и поставили возле креста явившуюся святыню. Место требовало очищения и устройства, потому что представляло топкую поляну, заросшую мелким лесом. Святые бессребреники открыли Илариону, что на этом месте впредь будут источаться исцеления для всех с верою приходящих к иконе Божьей Матери. Необыкновенное благоухание разлилось по всей местности. Объятый трепетом от всего происходящего, Иларион едва мог прийти в себя и увериться в действительности случившегося. Возблагодарив Господа и Матерь Божию за исцеление и за дивное явление славы Божией, он поспешил сообщить окрестным жителям о всем виденном и слышанном и передать им повеление от святой иконы. Собрались крестьяне и расчистили место. Были приглашены из ближайших селений священники, которые совершали молебны пред иконою Богоматери. На месте явления Иларион водрузил святой крест. Подле него поставил новоявленную икону, а над ними устроил из мелких деревьев часовню. Явление чудотворной иконы Богоматери произошло 23 июня 1588 года. Не захотел Иларион оставлять святое место и возвращаться в мир. Проникнутый благодарностью к Господу и в случившемся виде перст Божий, указывающий ему иной путь жизни, Иларион решил остаться на месте своего исцеления и предаться духовным подвигам. Слава новоявленной иконе быстро распространилась. Страждущие и скорбящие, как весенние воды, стекались к чудодейственной святыне и получали от нее исцеление и утешение. Место, дотоле пустынное и дикое, обитаемое некогда разбойниками, превратилось в место Божие славословия. Когда весть о новоявленной чудотворной иконе дошла до епископа Вологодского, он послал игумена песочного монастыря Пимена и соборного ключаря священника Иоанна Емельяновского удостовериться в подлинности чудес, исходящих от святой иконы. И оказалось, что рассказы о чудесах истины, и даже в присутствии названных лиц и других свидетелей совершилось чудо. Прозрел слепой 7 лет, не видевший света. После того епископ повелел воздвигнуть в Заникиевской пустыне храм в честь Божьей Матери и святого Алексия, человека Божия, и при храме устроить монастырь. С великой радостью принял преподобный святительское благословение. Его усердием и трудами окрестных жителей храм был скоро сооружен. В день его освящения Иларион был пострижен в иночество с именем Иосифа. В новоучрежденном монастыре преподобный Иосиф явился первым иноком. Скоро пришли к нему сподвижники, обитель наполнилась братьями, и нужно было выбрать игумена монастыря. Естественно, что преподобному Иосифу, как основателю обители, было предложено взять на себя начальство в ней и духовное руководство братьев. Но велико было смирение преподобного. Он отклонил от себя эту честь и просил избрать в игумены другого. Был избран Силуан. А преподобный Иосиф до самой кончины своей оставался рядовым иноком обители. Над братьями монастыря возвышали его лишь великие подвиги. Когда братья и приходящие богомольцы начали почитать и прославлять преподобного Иосифа, он принял на себя подвиг юродства. Носил в пазухе камни, песок и землю. Удручая тело свое постом, он проводил холодные ночи даже зимой в часовне за непрестанной молитвой пред иконой Богоматери. Тайно от братьев надел на голое тело волосиницу и, не снимая, носил ее. Волосиница была грубая и жестокая. Как иголками колола она тело святого, и кровь непрестанно струилась по его ногам. Игумен и братья видели это, но не догадывались, отчего это происходит. В монастыре начали считать подвижника скудоумным, и в неразумии своем нередко обижали его и оскорбляли. Много огорчений и обид пришлось перенести подвижнику и от мирян. Жители ближайшей к обители деревни Лусниково боялись того, что монастырь овладеет их лугами и полями, и потому стремились прогнать из своего соседства монахов, всячески вредили им, например, не позволяли ни самим инокам, ни монастырскому скоту проходить свою землю и даже угрожали смертью. Крестьяне похвалялись: «Здесь не жить монахам и не бывать». Игумен принужден был просить от них защиты у самого государя. Тяжело было видеть преподобному такое озлобление на его обитель, но он терпеливо переносил все обиды, отвечая на них кротостью и всепрощением, и только молился за оскорбителей. Так дожил преподобный Иосиф до глубокой старости. Праведна была его жизнь, непостыдна и мирна его кончина. Как бы предчувствуя ее, преподобный Иосиф в воскресенье 20 сентября 1612 года причастился святых тайн, а по причащении начал веселиться и радоваться, вспоминая великие благодеяния Божии, явленные ему. Явление бессеребренников и святой иконы, свое исцеление от слепоты, весь тот дивный путь, каким вел его Господь ко спасению. На другой день, в понедельник, 21 сентября, преподобный Иосиф призвал одного из братьев и послал его к игумену Феодосию с просьбой похоронить его тело на месте явления славы Божией и своего исцеления в сооруженной им часовне. Высказав это заветное желание, по выходе брата из келии престарелый подвижник мирно и тихо отошел ко Господу. Это случилось 21 сентября, 4 октября 1612 года. 83 года прожил преподобный Иосиф, из них около 25 лет провел в подвигах иночества. Со слезами скорби и вместе радости игумен и братья встретили весть о кончине преподобного. Тяжело им было расставаться со своим наставником, но радостно было знать, что они имеют теперь своего ходатая пред Богом. Радостно было видеть блаженное упокоение, которого сподобил Господь преподобного за его святое житие. Игумен и братья торжественно погребли тело преподобного Иосифа на указанном им месте, в часовне. Могилу покрыли пеленой и оградили решеткой. Быстро распространилась слава о подвижнической жизни преподобного Иосифа, и множество народа стекалось к его могиле. Над гробом святого пелись панихиды, происходили исцеления больных. Так продолжалось более 50 лет по смерти преподобного Иосифа. Но вот в правление вологодского епископа Симона 1664-84 годы по наветам приближенных к нему и, по-видимому, по его распоряжению, часовня преподобного была разобрана. Могила его лишена украшений и благолепия, и долгое время место погребения святого было в запустении. Многие из почитателей преподобного Иосифа оскорбели о том. Нашелся один инок, который из уважения к его памяти собрал и восстановил часовню, но, опасаясь клевет и укоризн, оставил ее без крыши и дверей и даже не посмел украсить гроб преподобного. Вскоре совершилось явное чудо. В монастыре произошел пожар. Сгорели храмы с утварью, а никем не оберегаемая часовня сохранилась целой и невредимой, и не обуглилась, хотя пламя, огненное, как вода, затопляло ее. После пожара в часовне нашли чудотворный образ Божьей Матери, перед тем стоявшей в одной из монастырских церквей, теперь сгоревших. Но и это чудо не послужило началом чествования святого. Первоначально оно оставалось даже незаписанным. Неуважение к святому месту было так велико, что когда стали возить лес для постройки новой церкви, то будто бы ввиду тесноты разломали чудесно сохранившуюся от огня часовню. Бревна ее сложили в груду, и снова могила преподобного много лет была в небрежении, мочимая дождем и снегом. Затем усердием казначея Пахомия часовня была восстановлена в том виде, в каком существовала раньше. Нравы монахов за Никиевского монастыря были тогда невысоки. Когда между братьями произошли распри, часовня была разрушена и разметана. Некоторые бревна ее сожжены, решетка же, окружавшая могилу святого, брошена была под трапезу. Прошло некоторое время, часовню восстановили в третий раз, но в худшем виде. Кое-как из старого леса, без окон и дверей, более низкую, не яко молитвенный дом, но яко непотребную хлевину. Могила же преподобного по-прежнему находилась в совершенном запустении. И опять совершилось чудо. Когда во время одного праздника в обитель собралось много народа, некоторые богомольцы, за неимением места в монастыре, ночевали в часовне. Случилось, что одна женщина, спавшая на самой могиле святого, вдруг неистово закричала: «Оставь меня, отче, не бей, ибо в неведении я легла на твою ногу». Спавшие богомольцы вскочили и стали женщину спрашивать, что с ней случилось, и она отвечала: «Этот монах бьет меня жезлом, так как я легла на его ноги». Слышавшие недоумевали, ибо никого не видели, и сие чудо непамятно паке положишу. Оно не вразумило иноков, не внушило им почтения к святому месту, хотя об этом чуде много говорили в городе Вологде. Наконец, епископ Вологодский Павел, 1716-25 годы, вологодский уроженец, бывший до святительства священником в Вологде и потому много слышавший о чудесах, о святой иконы и о богоугодной жизни преподобного Иосифа, установил ему местное празднование. Он благословил служить преподобному Иосифу молебны, составить ему службу, которая и написана была по образцу службы преподобному Галактиону Вологодскому. Память, 24 сентября, 7 октября. В Заникиевскую пустынь епископ Павел послал в 1717 году строителям иеромонаха Анастасия. Исполняя святительскую волю, Анастасий поставил над гробом преподобного новую и хорошую часовню, украсил могилу пеленою и стал совершать преподобному Иосифу молебны. Верующие устремились в Заникиевскую обитель ко гробу новопрославленного угодника Божия. На их приношение украшена икона Божьей Матери, а на гробницу преподобного положена новая пелена, шелковая, с золотыми украшениями. Вскоре решено было построить над гробом преподобного Иосифа храм вместо часовни и начать сбор пожертвований. В том же 1717 году одному из братьев Аникиевской обители таинственный голос повелел отыскать и положить при гробе волосиницу преподобного. Ее нашли и положили, и с того времени она стала служить источником исцелений для верующих. Так Господь возвеличил и прославил своего угодника. Много чудес совершилось и совершается при гробе преподобного Иосифа по вере притекающих к нему. В 1717 году в Вологодском крае случилась засуха. Жителям угрожал голод, болезни, смерть, разорение. Однако заступлением преподобного Иосифа народ был спасен от этого бедствия. Святитель Павел, прибывший помолиться у гроба преподобного, простер руки и со слезами молился. «О преподобный Иосифе, если имеешь благодать пред Богом, упроси, да снидет дождь, ибо земля не дает плода своего, а человеки и скоты жаждую погибают». И тотчас пошел дождь, который напоил землю. После этого епископ повелел написать на холсте образ преподобного и положил при гробе. В Вологде была девица Ирина, 13 лет страдавшая головной и глазной болезнью. Никакие усилия и средства не могли избавить ее от тяжкого недуга. Лечение невежественными врачами привело лишь к тому, что девица совсем ослепла. Когда же привезли больную в монастырь 3 июля 1718 года, и она приложила волосиницу чудотворца к глазам своим, то почувствовала, якомо раз некий начал отходить от головы ее. После этого она заснула. Проснувшись, Ирина стала ясно видеть, и болезнь глаз и головные боли исчезли. В часовне преподобного получил исцеление расслабленный Давид, не владевший ни руками, ни ногами. Он был оставлен на ночь при гробе преподобного, и когда начал засыпать, вдруг услышал голос: «Встань, Давид, и молись о том, зачем пришел». Расслабленный вскочил на ноги и, когда опомнился, почувствовал себя совершенно здоровым. Во время благовеста к утренне Давид, выйдя из часовни, пришел в церковь и тем привел в изумление всех его знавших. В благодарность за исцеление он дал обещание навсегда остаться в Аникиевской обители. Оказывая скорую помощь всем с верою приходящим к нему, преподобный строго наказывал тех, которые, не веря в его чудодейственную помощь, старались колебать эту веру у других. Вологодский священник Василий сомневался в святости преподобного Иосифа. Повествование о чудесах его считал вымыслом и сказками. Этого мало. Он запрещал прихожанам своим ходить ко гробу угодника Божия. Видя, что его словам народ не внимает, священник выходил из себя и порой резко, грубо и непристойно отзывался о преподобном и о чудесах его. За это он был наказан. Когда однажды Василий обратился к прихожанам своим, шедшим в Аникиеву пустынь, с обычными кощунственными речами, он вдруг был поражен слепотой. Но наказанный священник тотчас же образумился, исповедал Богу согрешения свои, просил прощения его угодника, обещая не произносить хулы на святого, и получил исцеление. Велики снисхождение и любовь преподобного Иосифа к людям. Не только тот, кто обращается к нему с верою и молитвою, получал от него скорое исцеление, но даже и тем, кто не обращался к нему и вовсе не слышал о нем, он подавал скорую помощь. У одной женщины по имени Екатерина мужа взяли в солдаты, и был тяжело болен сын. Горько плакала бедная женщина о своих несчастьях. И вот однажды ночью она увидела во сне монаха, который сказал ей: «Не скорби, Екатерина, твой муж служит за христианскую веру и великого государя, а сын твой Иоанн вскоре будет здрав. Сходи с ним в Аникиеву пустынь помолиться пред образом Божьей Матери. Я житель той пустыни, старец Иосиф». Когда Екатерина пробудилась от сна, то нашла сына своего совершенно здоровым. Христианка Евдокия более 2 лет находилась в расслабленном состоянии, не владея ни руками, ни ногами. Однажды ночью, лежа на постели, она увидела монаха высокого роста с длинной бородой, в куколе и мантии, и с жезлом в руке. Монах подошел к ней, взял ее за плечо и сказал: «Встань и с верою призови на помощь Богоматерь, и обещайся сходить в Заникиеву пустынь, к чудотворной иконе, и исцелеешь». Когда Евдокия ответила ему, что она не может ходить, не слышит и не знает, где находится Заникиева пустынь и как найти образ, то старец сказал: «Пустынь недалеко от города Вологды и хорошо известна по совершающимся в ней чудесам. А я — монах той пустыни Иосиф. Советую тебе не отчаиваться, но иметь веру, и получишь милость». Сказавши это, старец стал невидим. Больная поражена была видением и от страха начала креститься, хотя раньше не могла поднять руки. Утром она была уже совершенно здорова. Немедленно отправилась она в Заникиеву пустынь, где и поведала о чудесном исцелении своем. Жена сельского булочника Мария Зайцева 3 года болела глазами. Помогать мужу своему она не могла и подвергалась его упрекам и брани. Однажды она подошла к столу, за которым работал ее муж, желая в чем-нибудь помочь ему, и в это время увидела, как отворилась дверь, и в комнату вошел монах, держа на груди образ Богоматери. Вследствие сильного сияния, исходившего от иконы, Мария не могла рассмотреть лицо монаха. Последний же, обратившись к ней, сказал: «Женщина, имей веру и обещайся сходить к сему образу Богоматери в Заникиевскую пустынь и исцелеешь». После того, как видение исчезло, больная тотчас почувствовала облегчение. Когда после этого она вышла в поле, чтобы помочь мужу в уборке хлеба, и во время отдыха размышляла о чудесном видении, вдруг ей представился монастырь, полный народа по случаю праздника, и будто сама она находится в этом монастыре. Кто-то подошел к ней и спросил, кого она ищет, не того ли, кто приносил образ и даровал ей облегчение от болезни. Когда она отвечала, что ищет именно этого монаха, собеседник, указывая перстом, сказал ей: «Смотри, вот он». И Мария увидела монаха высокого роста, с седой бородой, с тростью, в мантии и клобуке. Он пошел к дверям часовни, где покоились мощи преподобного Иосифа. Едва она встала, чтобы поклониться ему, как видение исчезло. После этого второго видения болезнь ее более облегчилась. Вскоре Мария пришла в Заникиевскую обитель, помолилась перед образом Божьей Матери у гроба преподобного Иосифа и прозрела совершенно. Святые мощи преподобного Иосифа почивали под спудом в теплом каменном храме монастыря, в пределе его имени, подле левого клироса. Память преподобного празднуется местно 2 раза в год, в день кончины 21 сентября 4 октября и в день явления Заникиевской Богоматери 23 июня, 6 июля.